Глава 85. Козёл отпущения. Вера раздвигала шторы. Солнце уже клонилось к закату, и света в гостиной не хватало. Девушка двигалась вдоль окон легко, делая много лишних движений. То смахнет с подоконника пыль салфеткой, то коснется цветка, то проверит, крепко ли заперт шпингалет. И было видно, что эти движения доставляют ей огромное удовольствие, как человеку, который долгое время был связан по рукам и ногам. Люда, продолжая сидеть на ступенях, незаметно и быстро увидала и старела. Она что была, что ее не было, Анатоль не замечал разницы. Он успел попробовать все, что было на столе, и, удобно устроившись в кресле, возил по своим и без того гладким щекам электробритвой на аккумуляторах. Закончив приводить себя в порядок, он вышел на крыльцо и выдул из-под бритвенных ножей щетину. Вернувшись в комнату, он спросил у Земцова, не может ли он быть ему полезен в области уголовно-процессуальных манипуляций. Ирина, сидя у окна, читала какой-то женский журнальчик, но недостаточно внимательно. Стоило кому-либо пройти мимо нее, как она тотчас приподнимала глаза. Вешний нашел в прихожей чьи-то старые калоши и примерил их. Они оказались малы, тогда он принялся ножом распарывать задник. У Белкина снова пошла кровь из губы, и теперь он вместо бутылки прикладывал кусочек ваты. Вацура разобрал свое ружье, разложил детали на столе и стал протирать их ветошью. «Все чего-то ждали». «Который час?» — спросила Вера Ирину. «Почти 6». «Замечательно, она должна быть уже дома. Одолжите мне, пожалуйста, свой телефончик». «Ради бога. Вот здесь сначала наберешь номер, а потом нажмешь на эту кнопку». «Вот на эту зелененькую, да?» Они разговаривали как подруги, но это почему-то никого не удивляло. Вера приложила трубку к уху и стала прохаживаться по комнате. Кирилл подумал, что она нарочно привлекает к себе внимание Земцова. «Алло, это Надежда Васильевна? Добрый вечер. Это Вера вас беспокоит. Вы на меня не обижаетесь?» «Не за что, да? Надежда Васильевна, а можно вас попросить об огромной услуге? Вы не могли бы срочно приехать в охотничий приют? Очень надо, родненькая моя. Возьмите такси. По просеке можно запросто проехать. Я оплачу любую сумму. Вот и ладушки, договорились». Она вернула трубку Ирине. Земцов подозрительно смотрел на Веру. «Кого ты сюда пригласила? И почему без разрешения?» «Это мой адвокат», — улыбнувшись, ответила Вера. «Я ведь имею право на защиту». «Грамотные все стали», — проворчал Земцов, качая головой. «Куда ни плюнь, в юриста попадешь». Тем не менее, его что-то насторожило. «До прибытия следователя я проведу неотложные следственные действия», — сказал он протокольным голосом. «Кое-кого из вас я должен допросить. Можно меня первую?» — сказала Ирина, убирая журнал на подоконник. Земцов будто не услышал этих слов. Он кивнул на Веру и показал пальцем на стул, стоящий напротив. Вера послушно села за стол. «Ваше имя и фамилия?» — начал допрос Земцов. «До прибытия моего адвоката», — ответила Вера, улыбаясь. «На ваши вопросы я отвечать не буду. При желании вы можете поговорить с моим доверенным лицом». Она изящно повернула голову и посмотрела на Кирилла. «Давай», — кивнул Кирилл, загоняя шомпол в ствол. «Я вместо нее буду отвечать». Земцов начал покусывать губы. Его пальцы невольно принялись рвать салфетку на куски и скручивать обрывки. «Ладно». Он усилием воли успокоил себя, повернулся к Анатолию и сказал: «Возьмите лист бумаги и записывайте все, что он будет говорить». Анатоль мигом исполнил приказ. «Пугаешь?» — расценил усилие Земцова Кирилл. «Протокол не так составляется». Земцов с силой ударил по столу ладонью. «Здесь я ставлю условия, а не ты. Отвечать по существу дела. При каких обстоятельствах познакомился с этой гражданкой?» Кирилл посмотрел на Веру, задумался и ответил: «Она мне понравилась». «Когда вступил с ней в преступный сговор?» «В такой сговор не вступал». «По своей воле или по ее просьбе Помогал ей получить деньги от Анатоля. «Какие деньги?» — нахмурился Кирилл. «Ни Вера, ни я никаких денег не видели. Просто ей на голову случайно упал детский рюкзачок. Она его подобрала и хотела отвезти администратору канатной дороги, но по пути на нее напали грабители». «Что?» — протянул Анатоль, оторвавшись от письма. «Как это случайно упал на голову?» «Да она палки буквой «Х» поставила! Это был условный сигнал!» «Каждый начинающий лыжник регулярно то палки, то лыжи буквой «Х» ставит. Ну и что? Сбрасывать им за это рюкзаки на головы, а потом обвинять в преступлении?» «Хватит болтать!» — прервал Земцов и, набычившись, посмотрел на Кирилла. «Крутишься, как уж на сковородке. Думаешь, что неуязвим. Ее брат — преступник. Он вымогал деньги у Анатоля. А Вера была посредницей между ними. Еще надо доказать, что ее брат вымогал деньги у Анатоля», — возразил Кирилл и, повернувшись к Анатолю, спросил. «Скажите, пожалуйста, вы уверены, что вам звонил Курга?» Анатоль что-то старательно выводил на бумаге и не торопился с ответом. «Конечно», — произнес он, любуясь своим почерком. «Он мне сам представился Кургой». Кирилл повернулся к Земцову. «Это достаточное основание считать, что на самом деле звонил Курга?» «А кто еще?» — замахал руками Земцов. «Подумай, пошевели мозгами, кто еще мог звонить, если Люда была в заложниках у Курги, и выкуп за нее мог требовать только он?» «Это не есть факт», — вдруг вмешалась Ирина и поднялась со стула. Стуча каблуками, она подошла к столу, опустила на него ладони и повторила: «Это не есть факт. Позвонить этому страховому агенту», — она кивнула на Анатоля, — «мог любой мужчина, который знал, что его жена находится в заложницах. Например, мой водитель». «Кто?» — переспросил Земцов и поморщился. «А при чем здесь твой водитель?» «А при том, что это я ему приказала позвонить по служебному телефону Анатоля, назваться Кургой и потребовать 200 тысяч баксов». «Что?» — не поверил своим ушам Анатоль. «Так это вы? Какая, однако, подлость!» Вера тоже с удивлением смотрела на Ирину. Она никак не ожидала, что Ирина вдруг сама признается в этом Земцову. «Ерунда!» — отмахнулся Земцов. «Ты выгораживаешь Веру, пытаясь свалить вину на мертвого человека. Известный прием. Ничего у тебя не выйдет, не старайся!» «А это можно доказать!» — вкрадчиво произнесла Ирина и открыла саквояж. «Вот телефон моего водителя. В его памяти остались 10 последних исходящих номеров». Ирина подняла голову и взглянула на лестницу. «Люда, милая, ты можешь спуститься к нам?» Это было просто невероятно. Ирина сама доказывала свою вину. Делала то, что час назад у беседки не смогли сделать ни Кирилл, ни Вера. Заинтригованные, к Ирине подошли не только Люда, которую все уже давно перестали воспринимать как личность, но также Белкин и Вешний. По другую сторону стола остались лишь Земцов и составляющий протокол Анатоль. «Пожалуйста, вспомни, тебе не приходилось звонить с этого телефона?» — спросила Ирина, протягивая трубку Люде. Та машинально взяла трубку, посмотрела на нее. Ее сухие губы шевельнулись. «Да, я звонила мужу. А теперь пролистай память и найди номер, по которому ты звонила. Вот на эту кнопочку нажимай». Земцов снова принялся мелко рвать салфетку. Люда несмело надавила на клавишу. Мобильник пискнул. Она смотрела на дисплей. Нажала еще раз, потом еще. «Вот», — ответила она, возвращая трубку Ирине. «Я звонила по этому номеру». «Ты звонила один раз?» Люда кивнула. Посторонив Вешнего, который по-стариковски шаркал калошами, Ирина встала напротив Земцова. Их разделял стол с красной скатертью. Оба смотрели друг другу в глаза и натянуто улыбались. «Обрати внимание», — произнесла Ирина, придвигая мобильник Земцову, «что в памяти, тем не менее, зафиксировалось два звонка». «Ну и что?» — не опуская глаз, ответил Земцов. «А то, что после Люды по этому же номеру звонил мой водитель». «А разве в памяти записано, что звонил именно водитель? А может быть, это сделала ты? или Вацура, или Вера. Ирина не ожидала столь быстрой и точной защиты. Она замолчала, подыскивая новые аргументы, но они, как назло, ей в голову не приходили. «А в чем проблема?» — подал голос Белкин и, привлекая внимание Анатоля, корпящего над протоколом, постучал пластиковой вилкой по бутылке. «Эй, архивариус, в каком часу вам звонил вымогатель?» «Вечером», — без колебаний доложил Анатоль. 18:46. Белкин перевел взгляд на Земцова. «Теперь ты, как опер, обязан послать запрос в телефонную компанию, и тебе пришлют распечатку всех исходящих звонков. По-моему, там обязательно указывается время каждого звонка. Если выяснится, что второй звонок был произведен в 18:46, тогда начинай разбираться, кто в это время мог звонить. Я, например, помню точно, что в этот вечер Курга сидел в своей конуре и никак не мог позвонить с мобильника водителя». «Слышал, Земцов?» — обрадованно произнесла Ирина. «Мой водитель в это время был в гостинице «Ковчег», и его наверняка видела администратор. Тебе, как оперу, обязательно надо ее допросить». «Ладно, хватит меня учить», — рявкнул Земцов. «А у тебя, оказывается, светлая голова», — произнесла Ирина, гладя Белкина по макушке. «С меня бутылка напитка молодежный». «Его светлую голову скоро обреют под нуль», — отрезал Земцов. «Сядь! Руки на стол!» Белкин подчинился. Земцов в ярости сжимал кулаки. Суставы пальцев хрустели. «Вот тебя я точно упрячу за решетку», — пригрозил он, размахивая рукой у самого лица Белкина. «Лично попрошу следователя, чтобы он все твое поганое нутро вывернул. Наверное, ты еще не в курсе, что этот Аскаров, которому ты нанес телесные повреждения, скончался в больнице. Не в курсе?» Белкин побледнел, пожал плечами, дернул головой. «И теперь твои действия будут квалифицироваться как умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Земцов уже почти перешел на крик. «От 8 до 20 лет лишения свободы, либо смертная казнь, понял? Думаешь, я шуточки с тобой шутить буду?» «Да не убивал я этого Аскарова», — приглушенным голосом произнес Белкин, и, словно желая спрятаться от большого, орущего и страшного Земцова, опустил руки под стол. «Ты был пьян, как свинья, нажрался до беспамятства, потому ничего не помнишь. А у следователя есть показания свидетелей. Все утверждают, что ты бил Аскарова ногами по голове». «Да там все свидетели были пьяные и ничего не могут помнить», — попытался возразить Белкин, но Земцов оборвал его. «Молчать! Руки на стол, я сказал! Вот только так с вами и можно разговаривать». Он перевел дух, вытер лоб салфеткой и швырнул ее в тарелку с красной икрой.